К этому десанту присоединились вновь сформированные в Махачкале два десантных отряда. В период действий против войск Врангеля приказом командующего морскими силами республики в Мариуполе была сформирована первая морская экспедиционная дивизия, которая состояла из четырех полков двухбатальонного состава, кавалерийского полка, артиллерийской бригады и инженерного батальона. Это было, даже по современным представлениям, одно из самых крупных соединений морской пехоты, которое действовало на сухопутном участке фронта. В ночь на 14 августа 1920 года Врангель высадил десант под командованием генерала Улагая, 7 тысяч человек, в районе станицы Приморско-Ахтырская. Вскоре врангелевцы заняли район станиц Брюховецкая и Тимашовская. Командование Южного фронта Красной армии решило провести комбинированную операцию, включавшую удар сухопутных войск с фронта и контрдесант во фланг. Первая морская экспедиционная дивизия, 5000 человек, 24 августа успешно высадилась в намеченном районе и повела наступление на юг, создав угрозу левому флангу и тылам частей Улагая. С фронта наступали войска 9-й армии. В результате совместного удара полков дивизии морских пехотинцев и соединений 9-й армии противник оставил станицу Приморско-Ахтырскую и начал общий отход. Спустя некоторое время войска 9-й армии во взаимодействии с контрдесантом, комиссаром которого был Фурманов, очистили от белогвардейцев Кубань. Сноска. Фурманов Дмитрий Андреевич, русский советский писатель. В 1919 году комиссар 25-й стрелковой дивизии, командир Василий Иванович Чапаев. Автор повести «Красный десант», 1922 год, романов «Чапаев», 1923 год, и «Мятеж», 1925 год. Части морской пехоты активно содействовали Красной армии в контрнаступлении, начавшемся 28 октября и закончившемся 16 ноября 1920 года полным разгромом врангелевцев и освобождением Крыма. По данным Камалова, в годы гражданской войны и иностранной интервенции отряды и части морской пехоты действовали в составе более 20 флотилий и 14 общевойсковых армий. 75 тысяч моряков сражались на сухопутных фронтах. Примечание. Камалов. Морская пехота в боях за Родину. Москва. 1983, страница 20. Таким образом, период становления морской пехоты как одного из родов сил военно-морского флота охватывает более тысячелетия отечественной истории. Уже на первых этапах укрепления российской государственности в боевых действиях помимо пехоты, артиллерии и кавалерии стали использоваться морские силы. В начале XVIII века, когда Россия встала перед необходимостью защиты морского побережья и расширения своих морских границ, ей потребовался сильный флот, в том числе и части морской пехоты. В ходе длительного периода ведения Северной войны морская пехота оправдала свое место во флоте как постоянный род его сил. Рассматривая развитие русской морской пехоты со времени ее формирования до начала Второй мировой войны, необходимо отметить, что она принимала участие во всех войнах России. За более чем двухвековой период развития этот род сил прошел путь от временно учрежденных формирований до регулярных частей сил военно-морского флота с вполне определенными задачами и принципами боевого применения. Вперед, только вперед! За 20-летний период между Гражданской и Великой Отечественной войнами был воссоздан на качественно новой технической и технологической основе военно-морской флот. Восстановлены старые и построены новые корабли различных классов, создана заново морская авиация, усовершенствована и усилена береговая оборона, подготовлены командные, политические и административно-технические кадры. Усиление фашистской Германии, ее захватническая политика в Европе и Африке поставили Советский Союз перед необходимостью выработки новой военной доктрины, которая рассматривала бы военно-морской флот как неотделимую часть вооруженных сил. Исходя из состава сил ВМФ и возможности экономики страны, флоту ставились главным образом оборонительные задачи, действия в прибрежной зоне с целью недопущения вторжения противника с моря. Предусматривалось ведение операций на коммуникации противника силами подводных лодок, авиации и надводных кораблей. Морская пехота, как род сил ВМФ, рассматривалась в контексте осуществления операций наступательного характера. И вскоре на повестку дня встал вопрос о воссоздании морской пехоты. Этот вопрос поставила война с Финляндией, в которой Советский Союз имел единственную цель – обеспечить безопасность северо-западных границ и Ленинграда. В июле 1939 года на Балтийском флоте была сформирована отдельная специальная бригада. Вскоре она была переформирована и стала именоваться первой бригадой морской пехоты. Соединение состояло из отдельных батальонов. В ходе Советско-финляндской войны подразделения морской пехоты высаживались на острова Сескар, Лавенсари, Соммерс. В декабре 1939 года морские пехотинцы отряда особого назначения, командир-капитан первого ранга Рамишвили, заняли острова Готланд и Большой Тютерс.